Если бы Николай любил тебя, дочь, что это значит? В чем ты сомневаешься? Нет, отец, я ни в чем не сомневаюсь. Если дядя Али послал меня сюда, значит, здесь моя жизнь и судьба. Я встретила тебя и теперь понимаю, что дядя послал меня к тебе. Он только сказал, что мы с Николаем муж и жена, но, видно, иначе он отослать меня к тебе не мог. Но кто сказал тебе, что брак ваш не состоится? Что Николай тебя не любит? Никто не говорил. Только видишь, когда я стала невестой, перед брачным пиром тетка все объясняла мне, как муж обращается с женой, если ее любит. Но смейся, дитя, над всеми предрассудками мира, а особенно над теми утлыми понятиями, что вынесла ты из гаремной жизни. Немного времени пройдет, и ты поймешь всю силу любви и преданности Николая. Немало жертв Николай тебе принес, и ты их узнаешь. Будь с ним так же проста и честна, как сейчас со мной, и ты поможешь и мне, и дяде Али. А помощь ваша прежде всего заключается в той новой освобожденной семье, которую вы оба должны создать. Ну вот и муж твой. Сюда, Николай. Приподняв портьеру, на пороге показался Николай. «Ну, конечно, я не сомневался, что Наль будет сразу поднята на ноги вашим волшебным присутствием, флорентиец. Она так сияет, что мне не о чем и спрашивать. Отец приказал мне звать вас Николаем. Мне хотелось бы называть вас как-то иначе, чем зовет вас Левушка, но я буду звать вас так, как зовет отец. У меня в ушах будут звенеть два голоса, его и мой собственный, каждый раз, когда я буду произносить «Николай». Флорентиец засмеялся, а на лице Николая выразилось удивление. «Все это хорошо, дочь моя. Времени у нас впереди много, мы еще обо всем поговорим. А сейчас иди в ванную. Надо одеться к лицу и сойти вниз завтракать. Я приготовил для тебя девушку, горничную. Она никогда этим раньше не занималась, но жизнь того потребовала. У нее старушка-мать и младший брат, которого надо учить, а найти женщине в Лондоне кусок хлеба, чтобы содержать еще двух человек, почти немыслимо. Я взял ее к себе, имею в виду куда-либо пристроить. Она знает языки, знает этикет, у нее много вкуса, и будет тебе полезно. Я ее сейчас приведу». Флорентиец скрылся так быстро, что Наль ничего ответить не успела. Спустившись с лестницы, он вошел в чудесную комнату с балконом, обитую зелеными шелковыми обоями и обставленную немногими старинными вещами. Шкафы с книгами и письменный стол были из светлого золотистого дерева с инкрустацией из черепахи. Пройдя комнату, он вышел на балкон и позвал: «Дория, пройди ко мне сейчас же». В саду послышались поспешные шаги, и на дорожке показалась высокая женская фигура. Женщина прошла через балкон в комнату. «Садись, Дория, ты просила меня помочь тебе. Сама знаешь, как много Ананда для тебя сделал, и как ты, дав обет без пристрастия и отказа от зависти, нарушила его. Тяжела теперь твоя жизнь, ставящая тебя постоянно в положении существа зависимого, второстепенного. На каждом шагу она выбивает из тебя крючки зависти и ревности. Да, жизнь была мне тяжела, когда я лишилась своего руководителя Ананды. Я страдала и до сих пор страдаю от сознания, что ударила в моего милосердного поручителя стрелами страсти и зависти. Но жизнь в вашем доме более чем счастье. Мое сердце чисто, в нем теперь нет ни зависти, ни пристрастий, ни осуждения, но я должна доказать, что понимаю теперь счастье жить в служении вам и этим снять с Ананды ответ за себя. Уверена ли ты, что всякий труд понесешь радостно? Что не проснутся в тебе вновь гордости, чувства унижения или ревности, зависть к чужой блестящей жизни? Я уверена. Уверена не в себе, не в своих качествах. Я уверена в истинности любви к людям, проснувшейся во мне. Если бы я сказал тебе стать слугой у юной прекрасной, как мечта женщины, служить ей горничной, нянькой, потому что она неопытна, как дитя, Быть ей незаметно наставницей по части манер и одежды, потому что она азиатка и не знает не только света, но даже не видела вовсе европейской жизни. Как отнеслась бы ты к такому труду? Служа ей, я служила бы вам. Служа вам, я искупила бы грех перед Анандой и вернулась к нему. Долго-долго смотрел на Дорию флорентиец. Так долго, что у женщины участилось дыхание. Точно до самого дна проникал его взгляд и читал не только ее теперешнее состояние, но и всю будущую ее жизнь и возможности. Наконец он встал, улыбнулся и сказал: «Слово твое отзовется в веках. Я ставлю свою подпись под твоим новым обещанием. Дитя, за которым я поручаю тебе уход, надежда многих. Я не знаю, насколько великодушна будет она к тебе поначалу и будет ли вообще. Я сама буду великодушна. Благословите меня, флорентиец, я думаю, что больше не поскользнусь, под какой бы личиной ни пыталась проникнуть ко мне зло». Дория опустилась на колени, прижала к губам дивную руку флорентийца, который положил ей на голову свою вторую руку. «Пойдем, она ждет», — сказал флорентиец, поднимая Дорию. Дория отерла влажные глаза и казалась удивленной. «Да, это здесь, в моем доме, и тебе никуда уезжать не надо». «Какое счастье!» — радостно воскликнула Дория. Флорентиец направился к выходу и, оглянувшись в дверях, сказал ей, улыбаясь: «Привыкай к роли горничной и учись ходить позади госпожи и господ». Войдя к Наль, он подвел к ней Дорию и сказал: «Вот горничная, как я тебе обещал, дочь. Ее зовут Дория». «О, какое красивое имя! Не менее красивое, чем вы сами!» — подымаясь с дивана и положив руку на плечо Дории, сказала Наль. Дория поднесла к губам руку своей новой хозяйки и сказала, что будет стараться служить ей так верно, как только сумеет. «О, Дория, как вы меня огорчили! Зачем вы поцеловали мне руку? Я возвращаю вам поцелуй!» И раньше, чем кто-либо успел опомниться, Наль поцеловала руку сконфуженной Дории. «Я не знаю света, Дория, но дядя Али научил меня, что нет в жизни слуг и господ, а есть люди, цвет крови которых одинаково красен. Не слугой вы будете мне, но другом, наставницей в тысячи новых для меня вещей, которых я не знаю. Отец, я уже успела осмотреть комнаты, что вы назначили мне. Куда мне столько? Можно Дории жить в прелестной угловой, выходящей в сад? Я бы так хотела, чтобы ей было легко и весело со мною». «Ты маленькая хозяйка и своих комнат, и Дории. Поступай, как хочешь. Боюсь, что своим восточным очарованием ты не только меня с Николаем, но и весь дом скоро заберешь в плен», — шутил флорентиец. «Но времени теперь не теряй. Приведи себя в порядок и спускайся завтракать по звуку гонга. Он дается за четверть часа». С этими словами хозяин дома ушел, уводя с собой Николая.